Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И снова здравствуйте, друзья. Хотя расстались мы с вами, дорогие радиослушатели, совсем недавно. Спросите, ну что же это такое? Вот Оксана Большакова постоянно в эфире «Радио Викей». А все просто. В Красноярске шаг вперед. Это фестиваль. И на этот фестиваль, слава Богу, и дай здоровье Антону Демидову, он привозит самых замечательных людей. Я не могу не привести их к себе в студию. Друзья мои, я представляю вам отличного человека, человека, которого, ну, просто вы наверняка знаете, а если не знаете, то я думаю, что так или иначе связывались с его деятельностью. Это Антон Нефёдов. Антон входит в... Проекты Антона входят в топ-5 образовательных бизнес-программ по рейтингу Forbes. Это он является автором многих вот этих самых игр настольных, бизнес-игр, игр для личностного роста, которыми сейчас просто, ну, вот это вот такой вот бум в Красноярске, в стране, я думаю, в мире, наверное. И вот такое счастье сейчас видеть Антона, бизнес-тренера, трансформационного коуча, гештальт-терапевта у нас в Красноярске. Здравствуй, Антон. Привет, Оксана. Здравствуйте, друзья. Да, Красноярск нас прекрасно встретил отличной погодой. Мы, собственно, с Татьяной Мужицкой уже второй день. Татьяна была сегодня передо мной, как я понимаю, пару часов назад. Это такая заряженная энергия после общения с Таней. И это прекрасно. Да, это был чудесный эфир. Вы знаешь, я плакала и смеялась на нем. Это было нежно, трогательно и замечательно. И вы дружите с Татьяной, я правильно понимаю? Да, мы с Татьяной дружим уже несколько лет. И последние 2 года работаем в тандеме. Мы вот сейчас были на Байкале, вместе вели большой такой интенсив на целых 8 дней по самореализации. Была большая группа, участники со всей страны приехавшие. Голос подсел, слышу, подмерзли вы там, наверное. Мы подмерзли, да, Байкал был прям прохладен последние дни, а потом был чудесный теплый Ольхон, и он нас почти долечил, мой голос почти вернулся ко мне, и это прекрасно. Антон, ну в Красноярске у тебя отдохнуть не получится, да? Я правильно понимаю, что сегодня ты уже работаешь вечером. Что ты сегодня делаешь в Красноярске? Мы сегодня вечером ведем с Татьяной, собственно, мини-тренинг, мастер-класс по поводу телесной терапии. Это будет такая небольшая вводная к нашему большому тренингу «Зеркало», который будет в октябре в Красноярске. Сегодня будет такой большой мастер-класс. Для тех, кто не знает, что же такое, ну, мы понимаем, что такое психология, да, а при чем здесь телесная терапия, это как, это массаж, это про что вообще телесная терапия, что такое, объясни, пожалуйста. Смотри, ну, в нашем понимании телесная терапия – это когда человек вдруг знакомится со своим телом. Узнаю, что, оказывается, тело можно пустить в дело, и, оказывается, оно может очень много, потому что многие тренинги, многие программы прокачивают мозг, работают с эмоциями, с чувствами, а есть очень любимый, прекрасный инструмент – это тело, про которое люди часто забывают. Оказывается, он может очень много. И для людей часто бывает открытием, что они могут намного больше, чем они думают, потому что кроме думать еще можно ощущать. И тело... То есть это не про то, чтобы поднять тяжести, там, пробежать 100-метровку, это... Про ощущение тела? Знаешь, как это? Про то, что есть разные навыки, которые мы прокачиваем. Если мы посмотрим на здоровье как на навык, то у нас там есть, например, больница и аптеки, и очень мало здравниц. Для меня история тренинга «Зеркало» – это именно история о том, что мое тело может как-то восстанавливаться, я могу его слышать. Я могу его чувствовать, я могу ощущать, а что с моим телом происходит, а чего моя тушка от меня хочет на самом деле. Потому что для многих дел часто люди, например, идут там, в какой-нибудь проект, в какую-нибудь компанию, какое-нибудь дело, там, стартап, еще что-нибудь еще, и потом сваливаются. И они лежат соплями, насморками, кашлями и говорят, вот, я заболел, мое тело там такое дурацкое. На самом деле тело в этот момент просто дает сигнал о том, что подожди, не беги, подожди, остановись. И мы, собственно, на тренинге «Зеркало» даем те методики, которые мы сами используем в жизни, и делимся, Татьяна, разработка авторская, которая уже более 15 лет. Это история о том, а как научиться слышать свое дыхание, как на самом деле восстанавливаться, если я устал, а как не впадать в своеобразную фигню, каким образом мое тело может быть для меня потрясающей поддержкой и офигительным ресурсом для того, чтобы достигать тех целей, которые я хочу. Вот ты знаешь, ты сейчас рассказываешь, а я вспоминаю, что в детстве очень часто, когда не хочется чего-то делать, да, ты реально сваливаешься с вполне ощутимой температурой, ангиной, еще с какой-то болячкой. Ну, потому что на самом деле тебе очень не хотелось идти писать эту контрольную. Да, а тело же в этот момент, ну, как работает бессознательное в этом случае? Мозгом нам якобы что-то нужно, да, те самые прекрасные социальные шаблоны. А тело в этот момент, оно же не дурак, тело же нас любит, и тело в этот момент говорит, окей, хорошо, не хочешь в школу, не пойдешь. днем, бум, и температура 40. Я тоже это помню прекрасно, много раз у меня это было. И это каждый раз, ну, какой-то сигнал, который я теперь слышу, если мое тело мне сигнализирует, что нет, мы туда не хотим. Что-то, понимаешь, болит нога, или там температура, или кашель, или что-нибудь еще. Я начинаю понимать, что нужно просто обращать внимание, чего я хочу на самом деле в этот момент. И может оказаться, что я хочу, например, палтуса, вместо того, чтобы ехать на работу. Или я хочу, наоборот, поехать на какой-нибудь проект, от которого я отказывался. Я звоню, и оказывается, что там меня все еще ждут на самом деле. Тело в этот момент потрясающий, правда, инструмент, с которым можно дружить. Для нас это история про отношения с собственным телом. Если мое тело мой партнер, как мы можем вместе чего-то достигать. Антон, ну вот если так вестись на поводу у тела, вот я, может, какие-то крамольные такие вещи говорю, но вдруг, да, ты все-таки умом ставишь цели, ты хочешь их достичь, ты видишь какие-то перспективы, а тело тебе отказывает. Надо ли всегда слушать вот то, что оно говорит, и есть палтуса вместо работы, или есть какие-то, ну, прямо сейчас, может быть, в эфире скажешь, какие-то такие простые инструменты, что же сделать, чтобы его, ну, как-то замотивировать работать на ту цель, которую ты себе умом придумал? Знаешь, это ровно вопрос. У Дианы Арбениной была прекрасная строчка в песне «Каскадером любви не положен дублер». И это ровная история о том, что я тебя сейчас слышу, что хочется каких-то гарантий, а гарантий не существует. Нет. И это ровная история о том, что мы и делаем на тренинге «Зеркало», когда люди за 3 дня наконец-то начинают его слышать и отличать, от чего на самом деле в меня условно обусловлено извне и прилетело в голову, якобы как надо жить. Когда часто люди себе ставят какие-то цели, а на самом деле вопрос того, что цели могут быть ложными. Кому-то очень хочется быть, не знаю, художником, и он берет и покупает себе даже краски и кисти, а потом приходит домой, ему говорит: «Эй, ты чего сдурел? Тебе, между прочим, там, контрольная, там, или там новый проект на работе. Или семью кормить надо. Семью кормить надо. Перестань фигней заниматься. Как ты мог? Ты купил краски». Боже, у меня была такая тонна клиентов, которые приходили с этими запросами, и это, ну, каждый раз просто ситуация о том, что нужно не только слышать тело для того, чтобы достигать поставленных до этого целей, а для того, чтобы корректно ставить цели. Потому что я не знал, например, свои там 17 каких-нибудь по поводу профориентации, что будет такая профессия, как игромастер психологических и бизнес-игр. И меня когда-то просто вносило в какие-то проекты, куда-то еще. Все начиналось очень давно, когда на первом курсе мы создавали с друзьями настольные алкогольные игры для того, чтобы нам не было скучно проводить выходные. Но, ну, тогда я пошел за каким-то зовом тела. Для меня это был какой-то просто процесс, в который мы влипли, и мы его делали, и нас перло. Это ровная история про все вот эти потоки. Поймайте поток, войдите. Дух там, ведет. Дух ведет. Это ровная история про то, чтобы понять, от чего я хочу, а что на самом деле ложное. Поэтому я бы тут шел скорее в первую очередь. Для меня самый ключевой совет, который я когда-то получил, это история о том, что, ну, слова, не пропущенные через тело, это просто набор букв. Я могу мозгом чего-то очень хотеть, но оказавшись телом в этом процессе или пространстве, попробовав, я могу ощутить, что мне этого не нужно. И мой мозг может говорить: «Эй, давай». Я так переходил из одного факультета на другой, на первом высшем, когда мозг очень хотел на очень серьезный и мудрый факультет. Но мое тело просто ломало там. И я в итоге перевелся там. Первый в истории высшей школы экономики, без потери бюджета и без потери курса, на факультет, на который я хотел. И это была такая, ну, большая история. Потому что подростки, профориентация, это даже, там, не знаю, логистом быть хорошо, а вот HR-щикам говорят не очень. А почему? Кто говорит? Откуда и как? Это каждый раз какой-то процесс, в который можно заходить и пробовать. Поэтому, наверное, вторая вещь после этого – это пробовать, потому что люди либо делают, либо нет. Очень хорошо, что ты заговорил про подростков, потому что на самом деле этот вопрос я сегодня задавала Татьяне, и он меня интересует, у меня 20-летняя дочь, интересует очень многих людей, кто работает или живет с подростками, с молодыми людьми. Ты сам очень молодой человек. Тебе сколько лет? 25. Тебе 25 лет, и ты уже столького достиг на самом деле. Я читаю, что ты сделал, и, ну, кто-то к 40 годам еще что-то какие-то себе ставит цели, а ты в 25 уже очень многого достиг. Что делать людям? Иногда молодые люди сами обращаются с этой просьбой ко мне, иногда родители. Что делать молодым людям, там им 18, 16, 20, 25 иногда, которые реально имеют молодость, красоту, энергию, ресурсы, но они ничего не делают, потому что они не знают, чего хотят. Ты знаешь, это, я очень люблю фразу, ко мне пришла на консультацию девушка 45 лет, да, поэтому вопросы профориентации часто бывают абсолютно в любом возрасте, и это правда. И это история о том, что мы занимались, ну, больше 6 лет профориентационными вопросами. Первоначально я попал в компанию, которая была при Высшей школе экономики при моем первом вузе. Они занимались профориентацией через деловые игры. То есть они запускали подростков в какой-то процесс, очень, ну, похожий, симулирующий то, что будет делаться на рабочем месте в конкретной профессии. Там школа тренинга, лагерь «Мы вместе» был такой моей большой личной школы, больше 3 лет мы с этой компанией посвятили друг другу, и я им безумно благодарен и безумно их люблю за этот опыт. И мы все эти годы еще экспериментировали. Там, если тест — это просто мясорубка, ну, человека взяли, засунули, по каким-то критериям провернули и сказали: на, ты будешь астрологом или там архитектором. А почему, зачем, а как человек выбирает? И дальше мы находили разные там техники, сами экспериментировали, создавали. Это были истории, а зачем человек может пойти в какую-то профессию, что такого там может быть для него ценного. Потом мы пробовали разные технологии, про что выбирать. То есть, а если вот есть такой набор, но всегда всплывал ровно один вопрос: а как я выбираю? И, собственно, то, чем я занимался последующие годы, когда у меня уже были мои тренинговые центры, мой был собственный лагерь для подростков. И работая со взрослыми, работая там с профвыгоранием в компаниях, оно все плюс-минус в итоге сводилось ровно к одному вопросу. Как я выбираю? Нас учили диагностировать, анализировать, компилировать информацию, когда мы делали всякие рефераты и сочинения. Нас никогда не учили выбирать. Ну вот как, например, ты выбираешь что-нибудь? У тебя есть четкое понимание критериев? Как выбрать сейчас, например, там, левую руку положить вот там сюда или чуть правее? Ты как-то для себя понимаешь, Оксан, как ты выбираешь? Для тебя есть понимание, что такое навык выбора? Ну, видимо, какое-то ощущение внутреннего комфорта, да, здесь. Например, а может кто-нибудь, а наоборот, идет за дискомфортом. А может, да. Да, а кто-то, наоборот, пойдет, потому что вот тут, не знаю, там стоит розовый стаканчик, и я хочу бессознательно быть к нему ближе. И каждый раз навык выбора дает какие-то бешеные понимания. Мы много экспериментировали, вот уже скоро будет год моей игровой платформе Talent Game. Уже есть очень много мастеров по всему миру. У вас в Красноярске есть Света Шпильберг, прекрасная моя ученица. Она ведет Talent Game, она сертифицированный мастер. Один из лучших мастеров, кто у меня есть. Я прям за Красноярск спокоен, что и профориентация, и карьерный коучинг у взрослых. Тут закрыты точно будут на ура. Вот. И мы стали, собственно, придумывать, а как очень просто, механически с людьми нащупать у них понимание собственного навыка выбирать. Вот таким образом создалась игра Talent Game, поступил заказ на эту игру, было много предложений, а я знаю, что мой один из важных критериев, что-то делать или нет, это наличие дедлайна. Когда он есть, у меня появляется драйв, азарт, и у меня был дедлайн, мне сказали: вот как бы завтра нам нужно на тебя прототип игры, мы хотим выкупить на него там определенные права. Я говорю: окей, хорошо. И мы поднимаем с друзьями, у меня записи на жестких дисках, на телефоне, на компе, потому что я последние там года 3 до этого, проводя тренинги по профориентации, карьерный коучинг, взрослые в компаниях, разные программы там по перераспределению функционала, например, внутри сотрудников, там, talent management, я задавал ровно один вопрос. А как вы выбираете, что-то делать или не делать? И записывал все это на флипчарты. И люди до тренинга и после тренинга свои критерии называли совсем по-разному. Я поднял все эти документы, все эти сфотканные флипчарты, какие-то бумажки, какие-то заметки на почте, еще что-то, и стал на полу их стикерами систематизировать, пытаясь понять, какой может быть принцип у них. Таким образом, собралось 9 колод, 9 колод карточек с факторами выбора, с критериями выбора, как человек выбирает. И в рамках игры есть несколько этапов, и вот один из важных и моих любимых этапов – это когда люди вдруг осознают, а что на самом деле им важно. А что важно именно выбирая, потому что на самом деле не столь важно, где я буду себя прикладывать с моими талантами и критериями выбора, потому что я понимаю, что у меня есть четкое понимание, где я насыщаю свои таланты, да, и где при этом мир насыщается, когда я в него вот такой вхожу. Для меня это ровно вопрос найти вот эту точку концентрации насыщения, когда и я насыщаюсь, и та область, та сфера деятельности, куда я прихожу, тоже насыщается, тогда наступает самореализация. И вот один из ключевых принципов игры – это найти эту точку. Потому что по итогам игры у людей всегда огромные списки, и это не одна профессия, когда они выходят и говорят: «А, я понял, теперь я буду космонавтом». Да фиг там, у людей списки 10, 20, 30 процессов, куда они могут вдруг себя приложить и при этом быть полезными и для себя, и для мира, и для окружающих, и им это будет в кайф. Для меня это, наверное, самое ключевое. Здорово. Работаю с весом и сама потому, что была когда-то 145 килограмм, реально очень толстая баба была. Вот. И работаю, и так получилось, что приходят люди с детьми. Mm-hmm. Вот фактически бывает 11 лет 120 килограмм, там 14 лет, да, и так далее. Вот это заедание, это же тоже психологическая проблема. Ну, мне не очень нравится слово «проблема», но это определенный процесс, который идет в организме. Если мы посмотрим там со стороны психосоматики, то живот – это всегда история про страхи и злость. До пупка ниже это идут зачастую страхи, просто механически, никаких волшебных способов, чакр и прочего. Это ровно история про те органы, которые находятся, и как взаимодействуют между собой мышцы и прочее. Собственно, живот – слово «жизнь», «живо». И это всегда определенная защита от страхов, да, либо от злости, которая не проявляется. Но это часто видно, кстати, по нашему социуму. Не принято проявлять злость. Люди почему-то считают, что это неправильно. Дальше оно потому что накапливается, накапливается, накапливается, и взрывается. Ну, принцессы такая... потому что не пукают. Ну, естественно. Принцессы не пукают, и какой кошмар, что с этим делать. А что с этим делать? Для меня это история про то, когда люди вдруг начинают это проявлять. Потому что, условно, знаешь, как история с ножом. Ну вот ты скажи, ты много людей убила кухонным ножом в своей жизни? Никого. Ну вот видишь, как бы, а вроде опасно, а кто-то убил, а кто-то не убивает. И это каждый раз история про то, что любая эмоция, любое состояние, любое ощущение, неважно, это злость, агрессия, радость, оно само по себе не хорошее, не плохое. Но есть шаблон, что проявлять злость, это так плохо. Но это идет как бы уже там много десятилетий, например, там в нашей стране. Ну, не принято, нет культуры проявления эмоций. Нет самой культуры, как это проявлять. Да. Мы, собственно, с этим тоже работаем. У нас есть там определенный экспериментальный проект, он называется Paradox Game. Это игра про парадоксы. Каким образом в нашем теле любое состояние, направленное в нужное русло, в итоге оказывается офигительно ресурсным и полезным и мне, и миру. Я всегда рассказываю в момент историю на этих экспериментах игровых, когда я когда-то пошел в тренинги из жажды мести. Меня не взяли в одном из проектов на ту должность, на которую я хотел. Я плюнул и пошел к их конкурентам. А они занимались подростками. И с одной стороны, ну вроде жажда мести, вроде фу, какой кошмар. Но она не принесла никому ничего плохого. Ну, то есть я просто направил огромное количество энергии во мне, да, в нужное русло. В итоге у меня появился потрясающий лагерь, получивший там рейтинги Forbes и сотни потрясающих подростков и их семей, которые до сих пор пишут, звонят, и это прям целый процесс. Знаешь, я очень люблю фразу, к сожалению, до сих пор не могу найти ее автора. Неважно, что лежит у вас на душе. Тонна нежности или тонна ненависти. Если чувство не находит выхода, то это просто тонна. Тонна у вас на душе. И это каждый раз история про как это проявлять. У нас есть какие-то механизмы наши авторские, с которыми мы работаем с клиентами. Я тоже обучаю мастеров по всему миру сейчас этим технологиям. Как человеку начать? Потому что человек говорит, что... То есть, там, я говорю, ну, наори на меня сейчас. О, нельзя. Я говорю, как нельзя? И человек шепотом со мной, шепотом. Я говорю, что нельзя? Он говорит, ну как, это же неприлично. Я говорю, гробить себя, наращивать лишние килограммы, наматывать клубки нервов, это прилично. Я говорю, давай-ка посмотрим на это по-другому. Когда есть какая-то эмоциональная осознанность, когда люди умеют управлять этими состояниями, а чтобы ими управлять, нужно начать их хотя бы видеть. Если во мне появилась злость, она вполне может быть, как бы целевые деньги приходят. Угу. Вот так же состояние, они приходят целевые. Если там, я сейчас раздражен, это явно какое-то количество энергии, которое я могу вложить, но только нужно вложить в правильное место. Выберите правильный банк для ваших эмоций, называется. Ну, дай простой, какой-то простой механизм. Мне нравится наша программа тем, что такие чудесные mm-hmm. люди, как ты, как Мужицкая, да, другие приходят. Как ты. Но они дают сразу то, что вот радиослушатели mm-hmm. может прямо сейчас взять и на себе без денег трат и без еще чего-то, mm-hmm. просто послушав программу «Автор успеха», использовать. Дай какой-нибудь механизм. Вот неприлично, нельзя прийти на работу накричать, дома разбить кружку. Знаешь, а что можно сделать? Смотри, там простейший пример, который я люблю. Первый – это найти лес и пойти в нем просто поорать, потому что у нас не принято кричать. Люди срываются на крик, когда они очень слабые, когда они друг друга не слышат в коммуникации. Прям самый простой пример, который я люблю, это уйти просто в лес и поорать. Часто в лес в мегаполисе сложно найти, и для этого есть, правильно, автострады. Встать на дороге, поставить машину на мигалку, на сигнал, и просто выйти из машины или сидя в машине, просто проораться. И у людей есть в этот момент огромное удивление, потому что вдруг из тела уходит куча зажимов. И второй, более такой щадящий вариант, это когда есть какое-нибудь состояние, там злость, слезы, боль, агрессия, подойти к зеркалу и просто начать себя разглядывать и выговаривать себе все, что происходит внутри. Например, на днях меня там гуляли по Байкалу, шли на мыс Хабой, ну, там далеко идти прилично. Я прям чувствую, что у меня начинает болеть нога. Я понимаю, что там после разных травм мне нужно быть очень бережным с ней. Я в итоге развернулся и пошел обратно, посидел, и все стало хорошо. Но состояние-то в теле вот это осталось, раздражение. И сижу, я понимаю, что я злюсь, у меня желваки ходят, знаешь, это... такая, знаешь, как это, шерсть дыбом поднимается на шее, там, да, внизу на спине. Я чувствую эти физические проявления, что я злюсь. Ну, зеркала с собой нету, как бы, зачем мне оно? Но есть телефон с фронтальной камерой. Я просто начинаю себя разглядывать и выговаривать себе. Ну и какого лешего? В какой-то момент наступает смех. В какой-то момент тело переходит в состояние катарсиса, когда просто начинаешь ржать над собой, разглядывая себя, фыркающего, с раздутыми ноздрями, такими желваками. И просто смотришь на себя в зеркало, и человек начинает ржать. Мы сколько бы ни проводили этот эксперимент, ну, на пятой минуте почти все переходят в ржач. Неважно, может быть, со слезами, без них. Там, до 10 минуты у меня доходило очень мало людей, кто не мог до этого момента заржать. Это ровная история про выпустить это каким-то образом. Но если я хожу и злюсь, и все равно себя рушу, ну давай я себе это в лицо признаю, посмотрю в зеркало и в фронтальную камеру телефона. И это прямо одно из моих любимых упражнений, которые делают многие мои клиенты. У меня, как и у Тани, может сказать, есть очень простой принцип, мы никогда не держим клиентов. А зачем? Ну, то есть они какую-то часть взяли, мы с ними прошли в какой-то исследовательский обмен, ну и дальше клиент идет потом без меня. Зачем мне с ним быть рядышком и быть костылем? И вот это одно из любимых упражнений у моих клиентов, когда они просто начинают подходить к зеркалу. Ну, а, собственно, нет разницы, это будут слезы или смех, и у того абсолютно одинаковая реакция в организме. Ну, как и у оргазма, кстати, когда тело начинает потряхивать. То есть в этот момент все зажимы начинают, как если посмотрим, на крепость. И вот если в нее там значит, трясти со всех сторон, да, кирпичи потихоньку начинают двигаться. Но вот тут ровно та же история с телом, когда мы смеемся, плачем, ну, либо третий вариант, в теле начинают расслабляться, вот эти расшибаться в крошки наши зажимы. Поэтому у кого-то начинает рыдать через 5 минут перед зеркалом, и вдруг проходят зажимы, которые лечились годами у врачей. Вот это второй мой любимый пример, именно вот история, либо лес, дорога, где можно проораться, либо второй вариант – это зеркало. Надеюсь, вам это будет полезно, я это очень люблю. Друзья мои, ну вот, от Антона Нефедова простой пример и простое упражнение. Не держите в себе, не держите в себе, вы плюскиваете. Ну, старайтесь выплеснуть там, где это никого не забрызгает. Я несу чушь, я несу ее аккуратно, она должна быть полной, мне нельзя ее разлить. Вот люди так часто идут с этой тарелочкой перед собой, чтобы ее не разлить, а потом в самый ненужный момент вдруг ее переодевают кому-то на голову. Знаешь, это история про разделять контексты. Я, например, знаю часто примеры, когда там приходит клиентка на консультацию, говорит, вот он постоянно про мужа, вот он козел, постоянно приходит с работы, срывается на меня, я-то что плохого ему сделал? Я говорю, ты ничего. Ну, человек принес из другого контекста это домой, это не к тебе. И вот, наверное, еще один из моих любимых таких уроков, который я получил от одного из моих учителей, это спрашивать себя. А то, что сейчас вот на меня тут пытается вылиться, это ко мне или не ко мне? И когда я вдруг понимаю, что это не ко мне, и мой любимый человек просто устал, ну, пускай оно не ко мне, оно в меня не попадет, меня не забрызгает, оно просто пролетит мимо меня. И часто я на себе проверял, и многие мои друзья, клиенты, родные, они говорят, когда просто себя спрашиваешь, а это ко мне или не ко мне? Прям спасибо Володе Виноградову, потрясающему тренеру, моему учителю и другу за это. И вдруг понимаешь, что не ко мне. И человек как сквозь тебя, и потом такой, ой, прости, я на тебя все это вливаю. Я говорю, да нет, мимо меня. И это тоже очень интересный момент отслеживания, что происходит со мной в этот момент. Я сейчас... По какому поводу, собственно, пытаюсь поагрессировать, например? По тому, которое происходит в моменте, или я тащу за собой какие-то шланги, которые забыл смотать, и они же как это, шланги по асфальту такие тянутся за мной змейкой. откуда-нибудь из другого места. Хорошо, вот сегодня вечером с тобой могут встретиться там в «Шаге вперед» на Дудинской, чтобы вместе с Татьяной посетить вас мини-тренинг, да, вот на основе большого тренинга «Зеркало», который будет предшественником, правильно я поняла? Да. Вот. А завтра я знаю, что у тебя будет соло. О, да, завтра, да. Завтра будет премьера, я как автор игры выпускаю раз в какой-то период новые игры, и одна из игр на меня свалилась, она висела надо мной, и она терялась, я делал ее прототипы и терял их, и не мог найти. Это тема отношений, это тема выбора в отношениях, это та же механика, что идет и в Telling Game, это история про как я выбираю. Мы очень часто приходим на какие-то работы и жалуемся, что они нам не нравятся, зачем я тут нахожусь. И также люди часто приходят в какие-то отношения, потом рыдают, мучаются, приходят на терапии годами лечиться. Просто вопрос выбора, а чего я на самом деле хочу от отношений. И эта игрушка про понимание того, про это, разобрать кладовку, любимую антресоль, не с целью. Как говорит Вадим Демчук, один из наших прекрасных друзей и коллег, вы когда дома генуборку проводите, вы химический анализ мусора делаете? Ну вот, ну не делаем мы химический анализ мусора, когда выкидываем его из дома. И одна из целей этой игры – не раскопать то, что было, а просто посмотреть, что есть сейчас со мной и чего я на самом деле хочу. И будет премьера, да, прям завтра. Я немножко прям волнуюсь, и мне это нравится, потому что... Кому ты рекомендуешь прийти, и что человек получит вот конкретно? Да я понимаю, что гарантии нет. Мы с тобой уже сначала поговорили. Ну, конечно, гарантии нет. Но если я хочу замуж, да, я, посетив эту игру, выйду замуж? Ну, я же не смогу за тебя выйти замуж, понимаешь, Оксана? Я же не знаю, что ты сделаешь после этого. Все, что я в этой ситуации могу сделать, я могу поддержать человека в том, чтобы он увидел, чего он на самом деле хочет. Для меня эта игра не про тех, кому хочется ныть, и, пожалуйста, еще 1,5 года терапии, а потом, пожалуйста, еще к астрологу запишусь, да проверить. Это история про то, когда человек готов прямо сейчас, в этот момент, честно столкнуться с тем, чего он на самом деле хочет. У нас было много тест-драйвов, мы ее обкатывали, проверяли и с моими мастерами, и с моими друзьями, и клиентами последний месяц. И мы обнаружили очень интересную вещь для людей, и правда зачастую очень сложно. Игра каждый раз состоит из выбора. И нужно выбрать одно из двух. Как если бы в мире было вот, знаешь, такой огромный вселенский распределитель партнеров, и мне подобрали двоих. И мне нужно из них выбрать. То есть толстенького, худенького, высокого, например, низкого. Ну, например, по всем критериям мне он подходит от и до. Я подхожу партнеру, у нас все будет волшебно. Но есть одно но. Не знаю, с одним партнером, например, у меня будет космический секс, но при этом не будет потрясающе интересных походов в кино. А с другим партнером будут потрясающие походы в кино, безумные совместные увлечения, интересы, бешеный драйв, выходные, хобби и прочее, но секс будет скучный. И для людей это каждый раз страшно. Я понимаю, что хочется и одного, и другого, да. Прошу компот. Но задача найти ключевой критерий, на самом деле, чего я хочу. Потому что каждый раз мы все равно выбираем, мы каждый раз находимся в процессе дилеммы. И поэтому это не про то, что мир злой, и мне этого не дадут. Это про понимание базовых настроек. А с чем я в самом начале, правда, готов, вот что для меня критично важно. Я знаю огромное количество пар, которые безумно счастливы, но они себе столько до этого, естественно, напридумывали, пока они после этого, по факту, не сделали ровно одну вещь. Они для себя разными способами, годами не выкроют эту историю. Мы сейчас прервемся с тобой на рекламную паузу, а после обязательно продолжим. Хорошо. Договорились? Да. Чувствуйте дух Франции в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И не только программа «Автор успеха», но и бизнес-тренера, трансформационного коуча, гештальт-терапевта Антона Нефедова, того самого Антона, который придумал вообще самые классные настольные игры, которые помогают в личностном росте и в бизнесе. И как раз до рекламной паузы мы говорили про игру, про отношения, которая будет завтра презентоваться в Красноярске. Да, верно. Да? И она про то, чтобы был понять, чего ты на самом деле хочешь. Да? Я поняла. Антон, смотри. Только что прошла реклама «Шага вперед». Это фестиваль, на который ты приехал. Это здорово. Поэтому люди, красноярцы, смогут попасть в этот профилакторий «Дружба», к тебе в том числе на тренинг. Те, кто завтра не смог по каким-то причинам попасть... Кстати, как завтра попасть на тренинг, вот на этот вот, на игру? Нужно позвонить Антону Демидову. Там звонил, был номер указанный для рекламы «Шаг вперед» только что. Я думаю, что можно по тому же номеру будет позвонить, уточнить. Друзья, там должны мои, быть еще места. Еще раз, если хочется разобраться в своих отношениях, звоните по телефону 293-31-77. Или я предполагаю, что на сайте «Шага вперед» это шаг24.ру. Есть вся информация, в том числе и про это завтрашнее мероприятие. Так вот, на фестивале на самом... Можно будет поиграть? Что вообще ты дашь на фестивале? Ты там будешь все 4 дня. Да, на фестивале я буду все 4 дня. У меня стоит целых 3 мастер-класса. Стоит один мастер-класс с Танечкой Мужицкой, моей коллегой. Мы будем показывать, рассказывать и вместе с участниками идти в большое исследование про знаки Вселенной. Это наши авторские колоды, о которых Таня наверняка сегодня много рассказывала и показывала их тебе. Они здесь, и они тебя ждут. Да. Это прекрасно. Вот, большой мастер-класс про то, каким образом научиться брать информацию извне, про то, что мир на самом деле может быть и дружественным, и недружественным, и злым, и разным. И это только вопрос, какими глазами я его вижу. Это будет такой большой, бодрый мастер-класс, как обычно идущий в исследование. Мы всегда говорим с Таней о том, что начитывать лекции нам скучно. Это всегда исследование, в которое мы тоже идем и каждый раз для себя что-то находим вместе с участниками. Наверное, в этом одна из наших ключевых фишек. Мы ее безумно ценим и делимся ей с ней, что это прикольно вместе с участниками идти каждый раз в исследование с головой, пробовать и находить какие-то новые-новые возможности, да, интересные процессы. Потом будет еще 2 мастер-класса. Будет один про спиральную динамику, про теорию эволюции ценностей. Вот это очень интересно. Про то, каким образом мы переживаем кризисные точки. Но есть это такая попсовая фраза, ты ее знаешь, вы наверняка, друзья, ее тоже знаете, про кризис. Это не только когда все плохо, но и отличная возможность для того, чтобы там пойти дальше и прочее-прочее. По-разному переводят и интерпретируют, по-моему, какая-то японская древняя пословица. И для меня кризис — это всегда прекрасная возможность каким-то образом, если происходят перемены, да, как в них найти для себя что-то особенное и в кайф, потому что часто люди говорят: «О, все рухнуло, все плохо». А на самом деле это просто один из базовых кризисов. И мы на мастер-классе разберем как раз-таки базовые кризисы, какие есть. Если мы посмотрим по теории эволюции ценностей, их всего несколько. И какие они, их очень легко друг от друга отличить. Это полезно для бизнеса, потому что я знаю, что у нас сейчас прямо Сбербанк хочет стать бирюзовеньким, там еще кто-то. То есть, ну, прям вот в Красноярске такой пик компаний, вдруг прямо из каких-то там сильно синих, красных вдруг бирюзовеют, понимаешь, прям таким директивным порядком. Вот это для бизнеса или это для людей, для себя, для личного использования? Знаешь, как, ну, я несколько лет вел спиральную динамику в виде тренингов, и мне хотелось как-то это упаковать, потому что я очень ценю мое время. Собственно, так ко мне и пришли игры, когда я смог там двухдневный процесс упаковывать в 4-5 часов, иногда даже в 3 часа. Так родилась когда-то моя первая игра, Integration Game, собственно, по спиральной динамике. И она очень структурная, я часто веду стратсессии, у меня заказывают и банки, и компании. Мы рассматриваем ту структуру, которая есть сейчас, например, у компании, именно стратегически, да, какая стратегия у них, какая структура у той стратегии, которую они используют. Смотрим, какая стратегия будет рабочей, да, и правим с ними условно файлы, находим, где значит, это error в компьютере, где поломанный файл, переписываем его и проверяем всю систему снова. И игрушка при этом создавалась для разных запросов. У меня часто приходят люди с запросами про отношения, и про самореализацию, и про здоровье. Это просто история посмотреть, а каким образом я сейчас что-то делаю, да, каким образом это будет эффективно. И посмотреть переход из одного в другое, прописать себе план. Вот, поэтому история про спиральную динамику, она за это и прекрасная. Я безумно люблю дедушку Грейвза, царствие ему небесное, за то, что он смог вычленить очень понятные и внятные шаги, по которым идет абсолютно любой процесс, неважно, это отношения, это дом, улица, государство, компания, проект, там, компания друзей, которые начинают друг знакомиться, там, университетская группа. У них мы все проходим определенные этапы, и это очень часто описывается в разных, там, например, там, этапы отношений, есть куча теорий, там, чакры, там, уровни духовного развития, какие-нибудь там бизнес-циклы и прочее. Если мы на них посмотрим и все друг на друга наложим, структурно каждый этап между собой в разных описаниях об одном и том же. Просто важно посмотреть не на те действия, которые люди делают в этот момент, а посмотреть на их мотивы. Из-за чего, либо зачем люди это делают. И когда мы это начинаем рассматривать, то есть всего лишь несколько кризисных точек. И очень часто спиралка помогает людям в разных запросах всего того, что это правда такой. Но нет универсального инструмента, чтобы быть счастливыми раз и навсегда. Нет, ну есть, конечно, просто улыбнуться и не париться. Но это же сложно, это же не все могут сразу. Вот, и спиралка стала для меня там, ну, не палочкой-выручалочкой, но очень удобным инструментом просто отслеживать, а на каком этапе находится процесс, любой абсолютно, и какая кризисная точка будет следующей, чтобы к ней подготовиться. Это будет какое-то просто информация, потому что там же сессии такие достаточно короткие на шаге на фестивале, да? Потому что много тренеров одновременно, там несколько проходят занятий в нескольких группах. Или это можно будет информацию получить, или прямо на себе сейчас что-то увидеть? Это практика? Что это история про практику, потому что мне всегда очень скучно начитывать лекции, именно поэтому я не иду вести в университеты, хотя пары зовут вести уже несколько лет. Будет теоретический блок вводный, и после этого мы обязательно успеем сделать какое-то количество упражнений. Я, к сожалению, до сих пор не знаю, по сколько времени будет идти каждый мастер-класс, видимо, как и ты. Это, наверное, около 2 часов. Вот, и мы пойдем в практику, потому что, опять-таки, повторюсь, слово, не пропущенное через тело, это просто набор букв. Это будет просто еще одна красивая типология каких-то уровней в коллекции к остальным. А хочется, чтобы люди просто на теле это ощутили, пощупали, а как это работает. Я не обещаю там супер решение всех запросов, но зайти с каким-то запросом на этот мастер-класс можно будет и начать его исследовать. А третья тема? А третья тема – это… Секрет? Мой, ну, нет. Там уже написано все, да, на сайте. Расскажи. Если б секрет, расскажи. Эх, нетушки. А, всего того, что больше всего я работаю с вопросами реализации талантов, там, да, профессионального какого-то определения. И часто, ну, есть разные технологии на эту тему, которые я нахожу. И одна из них называется «Путешествие героя». Когда-то Джозеф Кэмпбелл, это величайший мифолог, нашел очень интересную историю о том, что все сказки, которые мы знаем, сказки, былины, сценарии, фильмы, книги, спектакли, былины, легенды, мифы, те, которые знает весь мир, имеют абсолютно одинаковый сценарий, структурно. Но откуда люди берут этот сценарий? Они его все равно берут так или иначе из жизни. Если мы пойдем в обратную сторону и отмотаем, там всего несколько шагов, каким образом герой доходит до желаемого результата. А после уже Кэмпбелла, Дилтс и Гиллиген, величайшие НЛПеры мира, смогли эту историю еще доструктурировать, да, и превратить ее прям в набор упражнений, да, которые там соответствуют 9 шагам того, каким образом герой выходит в путешествие из дома, встречается там с внутренним отказом, после этого наступает на ту самую точку невозврата, где ему важно признать, что гарантии нету, и мир какой-то. Да, когда он выходит из собственного дома и наконец-то идет дальше. Дальше он встречает своих хранителей, то есть кого-то, кто его поддерживает, чему-то учится вместе, там, мастера, гуру, Пикачу, кто угодно. После этого наступает момент встречи с тенью, когда он встречает все то, что он в себе не принимал, в виде какого-нибудь монстра или еще кого-нибудь. И он с ним взаимодействует, он не обязательно его убивает, если мы посмотрим. Он имеет все равно какие-то уроки вместе с ним. И только после этого у героя меняется картинка мира, происходит переоценка ценностей, меняются внутренние правила той игры, в которую я сам с собой внутри играю. И вдруг герой находит дар, за которым он шел. Дальше герою важно с ним вернуться обратно домой и как-то его привнести в свой дом. Потому что очень часто люди что-то для себя находят, познают, потом приходят домой, а в их привычном контексте места этому нету. И это каждый раз готовность это вернуть. Ну, собственно, вот она, простейшая концепция путешествия героя. Там тоже есть кризисные точки, с которыми мы часто сталкиваемся. Это будет, ну, Антон Демидов просил о том, чтобы... Как просил, он предложил, и я рад этому, чтобы было как можно больше как раз таки мероприятий про кризисы как таковые и что с ними делать. Мы тут также разберем кризисные точки на пути достижения желаемого через вот эту концепцию. Потому что я ее очень люблю. У меня есть игра, собственно, «Путешествие героя». Я, естественно, все это упаковал в настольную игру на 4 часа. Вот. Но тут на мастер-классе мы прикоснемся к этой концепции немножко и пощупаем базовые кризисные точки переходов с уровня на уровень. Будет несколько упражнений на эту тему с целью, чтобы люди могли свой какой-то запрос в этом процессе пощупать, попробовать, побыть с ним и посмотреть, а на самом деле, где я залипаю и где эти мои самые любимые грабли, на которые мне так нравится наступать. Мне, знаешь, что интересно? Мне интересно... Вот люди слушают, да, изучают психологию, играют в твои игры. И очень часто мы хотим дальше нести это, ну, нести какому-то своему кругу. Как вообще купить твои игры, как научиться в них играть, чтобы, ну, я не знаю, в хорошем варианте, да, на этом просто построить свою карьеру, занимаясь любимым и интересным делом. В минимальном варианте это чтобы себя, своих близких как-то вот улучшить качество жизни, интерес к жизни повысить. Что нужно сделать, чтобы стать твоим учеником? Продвигать твои идеи. Смотри, все очень просто. Там, за последний год у меня стало большое количество мастеров моих игр. Они ведут игры уже по всему миру. И есть мой сайт antonnefedov.com по-английски. Там есть прям раздел обучающие программы. То есть люди оставляют заявку. Они это читают... нужно ехать в Москву к тебе. Или вот я смотрю, ты из Барселоны написано. То есть или в Барселону. Куда нужно ехать, чтобы научиться? Смотри, мы с моим партнером Катериной Гороховой. Она находится вообще в Перми. Я живу в Барселоне, Москве и Петербурге. Пока что на 3 города. Мы обучаем онлайн, мы обучаем по скайпу, мы обучаем Здорово. Вебинарными системами. То есть бывают живые обучающие группы, но это просто вопрос времени и затраты. Мастера со всего мира. Соответственно, появился мастер в Канаде, например, по телегейму, по профориентации. И это каждый раз какой-то новый процесс. Поэтому мы с Катей счастливы, что есть онлайн-технологии, есть возможность там, отправить там, через экспресс-доставку людям комплект игры, да, и параллельно их начать уже обучать через онлайн. Мы даем кучу разных материалов, и письменную, и видео, и записи, и мои какие-то блоки лекции, разжевывание правил игры. И параллельно мы в живом процессе. Для меня самое ценное в этот момент, чтобы... Человек, который приходит поучиться, он сначала все равно проходит собеседование. Нам нужно с ним, вот как с тобой, условно, если не рядом, то хотя бы по телефону поболтать 10 минут, чтобы просто понять суммарно, об одном ли мы. Потому что, да, есть текст описания на сайте. Но просто насколько человек готов идти в этот процесс. Потому что часто мастера у меня приходят с целью и правда качать себя. И это интересно, потому что люди готовы развиваться. И у меня есть огромное количество примеров, когда люди покупали Talent Game, уже имея какой-то опыт. Это были, например, HR-щики, которые уходили в вопросы консультирования карьерного. И у них был какой-то их этап. И пока они обучались, вели, они все равно развивали себя и выходили на бешеные какие-то просто вихри своей самореализации. И весь Facebook в этих примерах, я безумно горжусь ими. Я безумно горжусь, что они в любом возрасте, с любым опытом пробуют, идут и делают. И самая важная тема. Мне сказали, что ты волшебник. Ну... Мне сказали, что ты маг и волшебник. А поскольку, честно тебе сказать, я тоже колдую. Да, безусловно. Я сейчас ехала сюда на эфир, ехала с другого конца города, с Ленинского района. Вот если понимать, это вот самая дальняя точка Красноярска. Мы сейчас находимся в железнодорожном районе, в другом конце города. И я доехала за 18 минут. Я понимала, что пробки, я понимала, что я опаздываю. И я начала симоронить. Я просто придумала себе, что вот я бы хотела, чтобы их всех, эти машины вокруг сдуло, как ветром. Я ехала, я дула на дорогу, понимаешь, да? Вот и придумала там себе веселый стишок про то, как их всех сдувает, безопасно добавила я. Но вот при этом я как бы легко и комфортно доезжаю и встречаюсь с тобой. Я знаю, что ты тоже волшебник, как ты колдуешь? Слушай, я очень люблю симароновские методы. Знаешь, такое, у каждого должно быть какое-нибудь свое хобби. Знаешь, потихонечку технической магией балуемся, мы это называем. Для меня симарон безумно системная история, при этом безумно радостная. Я ее тоже очень люблю. И, например, И сейчас я тут тоже развлекался, я встал в пробку вдруг. В Красноярске, оказывается, бывают пробки, пока я к тебе ехал сюда, когда мы с тобой созванивались. И для меня тоже были развлечения. У меня есть мой секрет. У меня есть волшебные осьминоги, которые доставляют людей, которые стоят рядом в пробке, быстрее до их нужных мест, чтобы мне освободить дорогу. И при этом я же понимаю, что это игра, в которую я играю. Это, знаешь, как очень часто про знаки Вселенной нас спрашивают, типа, вы что, хотите, чтобы город с нами разговаривал? Я говорю, нет, когда вы разговариваете с городом, все хорошо. А вот если он вам еще и голосом отвечает, и вы его видите, вот это уже вопрос клинической терапии. Потому что со знаками Вселенной это мой, конечно, любимый метод сейчас. Например, я понимаю, что у меня садится телефон, ты недоступна, и я не понимаю, где студия, я не понимаю, какой из подъездов. Я думаю, ну ладно, думаю, что-то не то происходит. И вдруг вижу на огромном бетонном блоке рядом, я сейчас вывешу в Фейсбуке с вашим хэштегом «Радио ВК», я вдруг вижу граффити, на котором нарисован граммофон, и из него вылетает сердечко. Я думаю, ну, видимо, где-то рядом. Я думаю, ладно, пойдем по знакам. Я иду дальше и вижу кубик нарисованный игральной кости. Я их очень люблю, как человек, который создает игры. Знаешь, как это, я не игроман, у меня просто кость игральная. Вот, я вижу кубик нарисованный. Думаю, интересно, пляшут где-то рядом. И вдруг поворачиваю голову и думаю, блин, я не понимаю, куда идти. И вижу надпись «Ом» на двери. Думаю, ну понятно, надо выдохнуть. Я выдыхаю, перевожу глаза и вспоминаю, что Антон мне присылал цифру 24. Думаю, интересно, о чем это? И понимаю, что в доме, именно в этом подъезде, квартиры там с 21 по какую-то, я звоню в домофон, дверь открывает. Думаю, интересно. Я вдруг поднимаюсь сюда, дверь уже открыта, я вижу твоего коллегу и начинаю ржать. Поэтому для меня, наверное, вторая история — это про знаки, но я в них играю. Я здоровый человек. И мы всегда об этом говорим, о том, что когда мы колдуем, фиячим или что-нибудь еще, это ровно вопрос поднятия себе настроения. Это очень простой способ так коммуницировать с миром. Но мне говорят, что прям ты обладаешь уникальными техниками исполнения желания. Антона спроси, мне говорят, как вообще исполнять желание. Он тебе расскажет, вы все там в эфире обалдеете. Как исполнять желание? Тебе ответить очень серьезно или очень-очень серьезно? Ну, как-нибудь ответить, радиослушатели ждут. Ну как, смотри, это же всегда очень просто. Это же ровно вопрос того, чтобы вдруг остановиться, выдохнуть и оглянуться по сторонам. Это, знаешь, про исполнение желания у меня есть любимая история, наверное, полностью объясняющая весь принцип. Я полгода ездил в Питер в командировке, и с каждым месяцем командировки затягивались. Они начинались с 3 дней и закончились тем, что я стал приезжать по 3 недели. И я задумался, думаю, что-то очень странно происходит. И вдруг я в Москве целый день катаюсь там то на такси, то на машине, и 9 раз подряд попадаю на светофоре на красный свет. Во всей Москве была реклама. Белые баннеры, логотип компании по центру сверху и огромная надпись красными буквами «Переезжайте». Я начал считать их, я думаю, непонятно. Ну, то есть такой серьезный логический мозг говорит, ну, типа, ну, что ты опять своими знаками? Я думаю, ну, ладно. И когда вечером я встаю уже абсолютно уставший на очередном светофоре недалеко от дома и понимаю, что я сейчас просто начну закипать, что я хочу домой, сегодня весь город против меня. Я вдруг поднимаю глаза, и передо мной огромный баннер «Переезжайте», и он 10-й. Я просто захожу домой, начинаю собирать вещи и катаю. Через там 3 суток мы с ним переезжаем. Вот. И это для меня, наверное, самый простой способ выдохнуть. И когда я выдыхаю, я вдруг начинаю оглядываться вокруг, и мне что-то цепляет глаз, а что-то не цепляет глаз. Это ровно история, что если мы с тобой пойдем по одной улице, и ты увидишь один баннер или одну надпись, а я увижу совсем другую. Это каждый раз история о том, что ну, мы все равно идем, мы проецируем себя на эти улицы. Поэтому очень часто, там, я всегда ржу, когда мы едем в машине с друзьями, например, и мы о чем-нибудь разговариваем, и фоново, например, начинаем вплетать, что мы видим за окном. И может висеть даже одна и та же реклама. Но ты в этой фразе увидишь одно или в рисунке, а я уберу совсем другое. Для меня это история про выдохнуть и начать оглядываться, что происходит с миром, и прислушиваться к себе. Для меня это, наверное, самый большой секрет всего волшебства. Он очень прост, в нем нет, к сожалению, лягушек, волшебных фей, котлов, волшебных палочек и прочего. Но вот примите просто одну мысль, на попробовать, что ваше тело есть та самая волшебная палочка. Каким образом оно может меня в этом поддержать? Здорово. Ты знаешь про знаки. Мы выходим с эфира с Татьяной и находим такую огромную связку ключей. Она такая очень колоритная, такая, ну, ржавая связка с ключами. Я не представляю, каким они замкам, потому что она, ну, правда, забавная. Татьяна садится на корточки и начинает ее фотографировать. Вот знаешь, я бы прошла мимо. Понимаешь, я бы просто не обратила. Ну, мусор. Понимаешь? Да? Вот, а Татьяна фотографирует, и она говорит, это же ключи. Это тебе, говорит, знак, потому что мы там обсуждали одну мою задачу. Вот, и она говорит, это тебе знак, это твои ключи, посмотри, сколько. Ты можешь на самом деле воспользоваться, открывай. И на самом деле понимаешь, что действительно вот какие-то ресурсы мы просто в шорох, да, вот этой вот своих задач, своих проблем, мы их в шорох, да, не видим. Это ровно история про то, что, ну, мы с Таней часто об этом говорим, и это будет на зеркале, на большом фестивале. Когда будет приходить зеркало, скажи, пожалуйста. Зеркало будет осенью. Осенью. У меня огромный плотный график, поэтому даты я могу путать. По-моему, это октябрь, начало октября. Угу. Какие-то выходные, это можно шаг вперед позвонить, угу, уточнить. У меня какой-то бешеный график, что лето, что осень, командировок, и между ними небольших отпусков в понедельке где-нибудь, что я уже плохо помню. Я точно помню, что у нас в октябре будет зеркало в Красноярске и в Санкт-Петербурге. Я впервые привезу Таню в Питер. Таня никогда не вела тренинга в Санкт-Петербурге. Это мое дело гордости, что мне Таня говорит, ладно, с тобой поеду вести в Питер. И мы нашли потрясающих партнеров, которые сейчас занимаются всей организацией. И это очень приятно, когда есть приятные партнеры, которые умеют работать вместе. И это всегда в кайф. Собственно, в Красноярске это вот Антон Демидов. Теперь еще Светлана Шпильберг ему в помощь. Прекрасный, волшебный мастер моей игры и потрясающий тренер. И вот теперь есть у нас питерские партнеры, с кем мы счастливы работать вместе. Друзья мои, если вдруг вам не удастся посетить сегодня, завтра или вот на фестивале попасть на мастер-класс, на тренинги, мини-тренинги такие Антона Нефедова, то можно будет это сделать в октябре, и тут уже записывайтесь на фестивале «Шага». А если вам просто не хватит этого общения, потому что люди чудесные, вот теплые, энергичные, такие искрящиеся, как шампанское, просто вы мне в голову сегодня дали, у меня бульки везде в организме от вас, я в восторге. Поэтому, друзья мои, шаг вперед, сайт шаг24.ру, смотрите, следите и участвуйте во всех мероприятиях. Скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать вот нашим красноярцам? Вообще, как тебе город? Что ты про нас думаешь, про сибиряков? И как тебе мы, что ты можешь нам пожелать? Слушай, ты знаешь, про вас я точно ничего не думаю, но очень много чувствую, потому что мы второй день здесь, и безумно приятная погода, и это очень классно. Даже когда сегодня немножко пошел дождик, он был такой небольшой волной прибить пыль, и снова стало тепло. И это уже приятно, тебя встречают. Во-вторых, безумно приятно, когда встречают и провожают. И мы ехали на поезде из Иркутска, и там провожали наши прекрасные друзья. Они владеют собственной потрясающей такой творческой лабораторией «Дом А», и они нас проводили прям до поезда, и это было так приятно. И тут нас, собственно, встретили коллеги Антона и тоже проводили до места, где мы живем. И это безумно приятно, потому что для меня это история про то, что оно складывается из мелочей. Я бы мог этого не заметить. И говорить, ну вот, я где-то, почему-то дождь пошел, а еще вот. Могу отмечать какие-то мелочи и ценить их. Я могу радоваться тебе, который тут сидит и ржет со мной, и мне это безумно приятно. Я могу радоваться, что нас слушают. Для меня, наверное, если говорить про советы, хоть я их очень не люблю, но это ровная история, быть чуть внимательней. Когда я начинаю быть внимательным, вдруг приходят сотни тысяч знаков, они приходят в виде людей, надписях на футболках, каких-то граффити на асфальте, каких-то случайных разговоров. Я очень люблю истории, например, вот у меня вчера было, я иду по улице, и мимо проходит парень с девушкой, и она ему говорит, ну и что? Нет, ну вот и что, и мы поедем? И дальше я не слышу, что происходит. И после этого они начинают ржать в какую-то секунду. Я вижу, что они обнимаются. И я такой, о, прекрасно, подхожу к Тане. Говорю, Тань, ну что, мы с тобой там поедем, там, ну, встретиться с одними знакомыми. Таня начинает ржать, мы обнимаемся. Я говорю, ну понятно, я говорю, знак прилетел вовремя. Это каждый раз история научиться отмечать то, что происходит вокруг. И ни один из знаков не плохой и не хороший. Это я каждый раз ставлю им оценку. Друзья мои, на такой замечательной ноте нет плохого, нет хорошего. Есть знаки, есть ваше тело, лучший помощник вам в реализации других желаний. И прекрасная Оксана. Есть прекрасная Оксана, прекрасный Антон и прекрасное радио ИКЕА. Друзья мои, до свидания, до встречи. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».